Прежде чем продолжить, Юрия вновь наполнил бокалы. Я ненадолго заглянул домой, чтобы привезти родным подарки, которые в основной своей массе были просто украдены мной во время путешествия. Потом я вновь отправился в путь, но уже не как турист, а как солдат удачи. До меня доходили слухи о росте недовольства во Франкии, и я решил поискать себе славы. До единения франки были весьма свободолюбивым народом и не могли смириться с присутствием захватчиков, даже если те пытались объяснить свой приход благими намерениями. Возвратившись на материк, я узнал об Авулеке Дагросе и сражении за Авель-Руа и сразу же поспешил к тому городу. «Авель-Руа», — покачал откровение головой, — «место, отравленное злобой безумца, чьи весьма посредственные способности явно не поспевали за амбициями. Сейчас-то я это понимаю, но тогда мне удалось лишь узнать, что Авулек был несправедливо обвинен в жестоком убийстве женщины-губернатора, поставленной править в тех землях самим императором. Авулека уже собирались расстрелять, когда его братья и друзья набросились на солдат и растерзали на куски. В той драке погибли несколько горожан, причем среди них оказался и сын областного судьи, так что положение в городе обострилось еще сильнее. Невзирая на все его воистину многочисленные недостатки, Авулек обладал редким ораторским даром и умело раздул пламя народного гнева, призывая горожан выступить против власти императора. Не прошло и часа, как наспех сформированное ополчение захватило казармы и казнило всех находившихся там солдат. Полагаю, ты прекрасно понимаешь, что именно Авулек убил ту женщину. Когда я узнал об этом, Урия печально кивнул. Менять что-либо было уже поздно. А что было потом? К тому моменту, когда я, одержимый бесшабашным восторгом перед грядущей битвой, добрался до Авель-Руа, Авулек успел перетянуть на свою сторону несколько окрестных городов и сформировать довольно внушительное войско. Урия улыбнулся, когда в его памяти с ясностью, какой он не знал уже несколько десятков лет, всплыли подробности тех дней. Поверь, откровение, это было ошеломительное зрелище. Вся императорская символика была содрана со стен, и я очутился словно в сказке. На всех домах развивались пестрые флаги, повсюду звучала музыка военных оркестров, марширующих по улицам впереди солдат Авулека. Если честно, нам стоило бы уделять больше внимания строевым учениям, но тогда нас переполняли безумная отвага и чувство того, что правда на нашей стороне. Все больше и больше городов восставало против расквартированных там отрядов имперской армии. Всего за пару месяцев количество мятежников, готовых к войне, достигло 40 тысяч. «Казалось, будто осуществились все мои мечты», — продолжал Урия. «Славные дни восстания, напоенные отвагой и героизмом в лучших традициях древних борцов за свободу. Мы ощущали себя искрой, способной раскочегарить топку истории, и верили, что сумеем сбросить автократа, самовольно назначившегося правителем планеты. Как только пришли известия о том, что армии грома и молнии идут на нас с востока, мы тут же выступили им навстречу, чтобы побыстрее сойтись в битве. Я никогда не забуду тот славный день, когда Авулек выехал из Авель-Руа во главе нашего воинства, смех, поцелуи девушек и дух воинского братства, переполнявший нас в походе. Неделю спустя мы прибыли в Гадуару, полоски высоких холмов, преграждающих путь нашим врагам. Я прочел немало книг о сражениях прошлого и полагал, что эти места отлично подходят для организации обороны. Мы заняли основные высоты и надежно укрепили фланги. Слева от нас лежали развалины бастиона Гадуар, а справа сплошное непроходимое болото. «Но противостоять войскам императора – безумие», – сказал Откровение. «Вы же должны были понимать, что у вас нет надежды на победу. Его воины были созданы для войны и всю свою жизнь проводят в неустанных тренировках». Урия кивнул. «Думаю, это стало нам очевидно в ту самую секунду, когда мы увидели нашего врага», – помрачнев произнес священник. «Но мы слишком верили в себя, чтобы отступить. Наше войско насчитывало уже 50 тысяч человек, а у противника было в 10 раз меньше солдат. Трудно было не проникнуться верой в то, что мы можем победить. Тем более, что Авулек объезжал наши ряды и не давал нашей отваге остыть. Лорда старался образумить его брат, но было уже слишком поздно, и вскоре мы бросились в атаку. Бесшабашные и блистательные дураки волной катились с холма, завывая воинственный клич, размахивая мечами, потрясая пистолетами и винтовками. Я оказался в шестой шеренге и пробежал уже почти километр, прежде чем наши ряды приблизились к врагу. Едва мы устремились в атаку, противник остановился и не сделал более ни шагу. Но как только мы оказались в пределах досягаемости, солдаты императора вскинули оружие и открыли огонь». Урия замолчал и сделал большой глоток. Его руки затряслись, и священник с трудом сумел поставить бокал на стол. «Мне никогда не забыть этого грохота», — произнес старик. «Первые 5 шеренг нашего войска полегли, будто скошенные, неожиданно налетевшие бурей. Все, кто бежал передо мной, погибли до последнего человека, не успев даже вскрикнуть. Заряды, выпущенные врагом, отрывали конечности, а то и вовсе раздирали людей на части, и их тела лопались, точно переполненные бурдюки. Я обернулся, собираясь что-то сказать, хотя не помню, что именно. И тут затылок мне пронзила обжигающая боль, и я повалился на труп товарища, лишившегося всей левой половины тела. Казалось, будто он просто взорвался изнутри. Поднявшись на колени, продолжал Урия, я ощупал голову, затылок оказался липким от крови, и я понял, что ранен. Скорее всего, рикошет или небольшой осколок. Будь это что-то более серьезное, я наверняка распрощался бы с жизнью. Чувствуя, как по шее струится кровь, я посмотрел на вражеские ряды и увидел, что они вновь открыли огонь. И тогда я услышал крики. Наша атака захлебнулась, повстанцы разбегались во все стороны, охваченные ужасом и смятением. Только тогда они поняли, во что на самом деле втянул их Авулик. Громовые воины убрали огнестрельное оружие и стройными рядами направились к нам, обнажая мечи с зубастыми вращающимися лезвиями. Этот звук, боже! Мне никогда не забыть звук, который они издавали. Они завывали, словно порождение ночных кошмаров. Мы уже были разбиты. Для того, чтобы одержать победу, императорским войскам хватило и первого залпа. Потом я увидел труп Авулика, лежавший среди других тел. Взрывом ему оторвало всю нижнюю половину. Лица всех, кто оказался рядом со мной, носили отпечаток того же ужаса, какой испытывал я сам. Люди умоляли пощадить их, бросали оружие, пытались сдаться. Но закованные в броню воины не останавливались. Они врезались в наши ряды и начали рубить направо и налево, не зная снисхождения. Моих товарищей резали, расчленяли с такой эффективностью и скоростью, что я просто не мог поверить тому, что в считанные секунды погибло столько людей. Это была совсем не та война, о которой я читал в книгах, где отважные воины добывали славу в битвах. То, что происходило перед моими глазами, было грубой и жестокой бойней. «Я, — сказал старик, — бросился бежать. И нисколько не стыжусь в этом признаться. Вымазанный в грязи и крови, я пытался найти хоть какое-нибудь безопасное пристанище. Я мчался так, точно мне наступали на пятки демоны из древних легенд, но меня продолжали преследовать крики погибающих товарищей и отвратительный хлюпающий звук, какой порой раздается, когда мясник разделывает тушу. Я обонял смрад экскрементов и выпущенных кишок. Мне мало что удалось запомнить из того, что видели в те минуты мои глаза, только отдельные картины мертвых тел и стоны умирающих. Я бежал, пока полностью не выбился из сил. Но и повалившись в грязь, продолжал ползти, пока не потерял сознание. А очнувшись, чему был немало удивлен, увидел, что уже стемнело. На поле пылали погребальные костры, и отовсюду неслись победные крики громовых воинов. Армия Авулика была уничтожена, не разбита, не обращена в бегство, уничтожена. 50 000 мужчин и женщин погибли менее чем за час. Думаю, уже в ту минуту я понял, что оказался единственным выжившим. Я зарыдал, глядя на луну и медленно истекая кровью, размышляя над тем, сколько бессмысленным было мое существование. В своем самодовольстве и безумной погоне за наслаждениями я разбивал сердца и разрушал жизни. Я оплакивал свою семью и себя самого, когда внезапно осознал, что я не один. «И кто же был с тобой?» — спросил откровение. «Божество», — произнес Урия. Посмотрев вверх, я увидел золотой лик, настолько светлый и совершенный, что слезы мои текли уже не от боли, но от восхищения. Божество было окружено столь ярким ореолом, что я даже зажмурился, опасаясь ослепнуть. Агония, терзающая мое тело, отступила, и я понял, что вижу самого Бога. И будь я даже самым лучшим поэтом на свете, все равно не смог бы описать его облик. Но скажу честно, в жизни ничего прекраснее не видел. Почувствовав, что поднимаюсь над землей, я решил, что пришел мой час. Но затем раздался голос, и я узнал, что буду жить. «И что же он сказал?» — спросил откровение. «Он спросил», — Урия улыбнулся, — «почему ты отвергаешь меня? Прими меня и познаешь, что я есть единственный истинный подлинный путь». «Ты ему что-нибудь ответил?» «Не смог», — сказал старик. «Мне казалось святотатственным вымолвить хотя бы слово, к тому же я лишился дара речи, увидев Бога». «Но с чего ты взял, что это был именно Бог? Кажется, мы уже говорили о способности мозга видеть то, что ему хочется увидеть. Сам посуди, ты умирал на поле боя, среди мертвых тел своих товарищей, да еще и сознавал, что вся твоя жизнь прошла впустую. Признайся, Ури, ты ведь и сам вполне можешь найти другое объяснение этому видению, более правдоподобное, не сваливающее все на вмешательство сверхъестественных сил». «Я не нуждаюсь в других объяснениях», — твердо ответил Урия. «Тебе известно многое, но ты не можешь утверждать, будто знаешь, что происходит в моей голове. Да, я слышал голос Божий и видел его лик. Он поднял меня с земли и погрузил в глубокий сон, а проснувшись, я обнаружил, что раны мои исцелились». Урия повернул голову так, чтобы откровение увидел длинный шрам у него на затылке. «Осколок кости пробил мне череп сантиметром ниже и перебил бы позвоночник. Поняв, что на поле боя уже не осталось никого, кроме меня, я решил возвратиться домой, но нашел только руины. Горожане рассказали мне, что скандийские мародеры откуда-то прознали о богатстве моей семьи и отправились на юг за добычей. Они убили моего брата, а потом насиловали мать и сестру, заставляя отца смотреть на все это. Грабители рассчитывали, что это заставит его признаться, где спрятаны сокровища. Не учли скандийцы только одного. У отца было слабое сердце, и он умер прежде, чем они смогли выведать его тайны. Мой дом лежал в руинах, а от родных остались лишь окровавленные тела. «Позволь выразить сочувствие твоей утрате», — сказал Откровение. «И хоть вряд ли это может служить утешением, но знай, что жители Скандии отвергли единение и примерно 30 лет назад были полностью истреблены». «Я слышал об этом, но смерть врага более не приносит мне радости», — объяснил Урия. «Убийцы моей семьи предстанут перед Божьим судом, и этого вполне достаточно». «Очень благородно с твоей стороны», — заметил Откровение, и в голосе его прозвучало неподдельное уважение. Взяв кое-что из разоренного дома на память, я направился к ближайшему городку, намереваясь напиться до беспамятства, а заодно подумать, как жить дальше. Пройдя уже половину пути до кабака, я вдруг увидел храм Камня Молний и понял, что нашел свое призвание. Прежде я жил только для себя, но увидев это святилище, осознал, что Господь уготовил мне особую миссию. Ведь я должен был погибнуть под Гадуаром, но был спасен. «И что же это за миссия?» «Служить Господу», — ответил Урия, — «нести слово Его». «Поэтому ты и стал священником?» Урия кивнул. «Я прилагал все силы, чтобы исполнить свое предназначение. Но потом по всему миру начали разъезжать проповедники императора, восхваляющие рационализм и отвергающие богов и сверхъестественное. И позволь догадаться, что именно по этой причине ты разговариваешь со мной, а паства не пришла на молитву». «Ты прав», — сказал Откровение, — «но не во всем. Я действительно пришел, чтобы показать тебе всю глубину твоих заблуждений, чтобы выяснить твои мотивы и чтобы доказать тебе, что человечество не нуждается в божественных указках. Твой храм – последний на всей Терри, и мне выпала честь предложить тебе добровольно принять новый порядок. Или…» «Нет никаких или, Урия», – покачал головой Откровение. «Давай вернемся в храм, а по пути я поведаю тебе обо всем, что в течение долгих веков несла человечеству вера в богов, о кровопролитии, страхе, гонениях. Я расскажу тебе об этом, и ты сам поймешь, насколько пагубны религиозные воззрения. И что потом? Ты уйдешь?» «Урия, мы ведь оба понимаем, что это невозможно». «Да», — сказал священник, одним глотком осушая бокал. «Понимаем».